В сравнении с тем заданием, что предстояло ему теперь, все прежние испытания казались не более чем тренировкой во время учебных сборов. Самая ответственная за всю его карьеру миссия ожидала его впереди. Полковник шел, печатая шаг, по узкому тюремному коридору, в который выходили двери камер с маленькими зарешеченными окошками. Яркий свет, лившийся с потолка, заставил его прищуриться. В нос ударил запах пота, застоявшегося воздуха, еще чего-то резкий, пронизывающий. Запах отчаяния и безнадежности. Безнадежности. В сопровождении солдата он приближался к дальнему концу коридора. «Здесь?» — спросил он, кивнув в сторону последней двери. «Отойдите лучше в сторону». Охранник, держа пистолет в одной руке, другой отстегнул от ремня связку ключей и вставил один из них в замочную скважину. Ключ со скрежетом повернулся. «Я постою в уголке на всякий случай». «Нет», — охранник вздохнул. «Я понимаю, что мне приказано оставить вас наедине, но этот тип... Заключенные разные бывают, а этот из самых опасных. Я за него отвечаю, и за вас тоже. Кто знает, что ему взбредет в голову?» «Нет». Охранник покачал головой. «Ну, только не говорите потом, что я вас не предупреждал. Если не хотите, чтобы я шел с вами, возьмите пистолет, а то помалкивай». Траутман отстранил часового и толкнул дверь. Дверь тяжело подалась, и полковник увидел тесную камеру, утонувшую во мраке. Охранник нажал на выключатель в коридоре. «Точно, так я и знал. В чем дело?» «Выпендривается как может. Осторожно». Не обращая внимания на предупреждение охранника, Траутман шагнул в камеру. Он достал рукой до потолка и повернул лампочку. Свет загорелся. Полковник обвел взглядом бетонные стены. К полу привинчена железная койка. В углу камеры круглая дырка в полу, размером дюймов 3, служившая уборной. Узкое зарешеченное оконце под потолком. Захочешь посмотреть, не дотянешься. Да и тянуться незачем. Окно выходило на стену соседнего здания. Он продолжал осматривать камеру. Слева от него, присев на корточки, словно готовился вот-вот броситься на гостя, напрягшись всем телом и не сводя с вошедшего глаз, сидел Рэмбо. Траутману вспомнилась пантера в клетке. Вот так целыми днями она бегает по своей клетке, натыкаясь на решетку туда-сюда, туда-сюда, а потом скорчится в углу и ждет чего-то, сверкая неистовым взглядом. Только теперь, оказавшись в этом каменном мешке, Траутман отчетливо понял, что происходило в душе Рэмбо после того, как двери полицейского участка захлопнулись за ним, и эта история только началась. И тут же поправил себя. Нет, началась она гораздо раньше. Новое чувство горечи, жалости, сострадания до боли сжало ему сердце. Он и не надеялся, что будет легко, но дело, видно, серьезное. Намного серьезнее, чем он думал. «Вольно». Траутман повернулся, чтобы закрыть за собой дверь, и прежде чем она захлопнулась с металлическим лязгом, он успел заметить направленный на него выжидательный взгляд часового. «Я тут побуду», — обратился к нему солдат через маленькое прикрытое решеткой отверстие в двери. «Выполняйте то, что вам приказано», — отрезал Траутман. «Отойдите в тот конец коридора и оставьте нас одних. Но я должен запереть камеру. Выполняйте». Ключ снова со скрежетом повернулся в замочной скважине. Эхо шагов часового замерло вдалеке, и лишь тогда Траутман перевел взгляд на пленника, который так и не шевельнулся, хотя полковник, закрывая дверь, намеренно повернулся к нему спиной, тем самым давая понять, что доверяет Рэмбо и полагается на его благоразумие. «Ну что, вольно?» — повторил он на этот раз с вопросительной интонацией.